Глава 49. В огромном, торжественно убранном по случаю награждения Георгиевском зале Кремля голоса выступавших раздавались гулко, разносились по всему пространству, устремлялись вверх, угасали под сводчатым расписным потолком. Стоящий в ряду других награжденных офицеров Полундра почти не прислушивался к тому, что говорилось вокруг. Голова у него шла кругом от радостного волнения и смущения. Награждение шло в закрытом режиме, никаких телекамер, журналистов. На красной ковровой дорожке выстроились строгой шеренгой офицеры спецназа ГРУ, ФСБ, армейской разведки и службы внешней разведки. Подвиги, что совершили эти люди и за что их теперь награждали, находились под грифом «совершенно секретно». Даже сам факт награждения того или иного офицера не должен был быть известен публично, не говоря уже о том, за что именно он получил награду. По Лондре, ожидавшему своей очереди, было неуютно. Нет ни одного знакомого лица вокруг, нет даже равного по званию. Его три скромные звездочки старшего лейтенанта на золотых погонах белого парадного кителя и единственный орден мужества на груди смотрелись весьма скромно, ведь погоны других украшали большие звезды старших офицеров и генералов, а кители их светились от множества орденов. Правда, вручая второй орден за заслуги перед Отечеством третьей степени, президент крепко, по своему обыкновению, пожал Старли руку и потом своим тихим, прочувствованным голосом говорил, что такие люди, как старший лейтенант Сергей Павлов, гордость и слава России. Пока что соображения безопасности заставляют держать в тайне подвиги героев, но пройдет время, и люди узнают о них. Мужеству и героизму офицеров-разведчиков отдаст должное вся страна. Эти слова президента жгли огнем сердце североморца. Слезы наворачивались на глаза, он млел от нахлынувшего счастья, но в то же время уши горели от смущения. Полундра, несмотря на свою богатырскую комплекцию, комплиментов начальства смущался страшно, и когда его хвалили, краснел, как девушка. После церемонии награждения состоялся торжественный банкет, в котором принял участие и сам президент. Он сказал первый тост во славу русского оружия, и все дружно прокричали тройное «Ура!» в ответ. Потом президент удалился по своим делам. Офицеры основательно принялись за праздник. Вместо кислой, приятно щекочущей язык водички под названием «шампанское» приналегли на нормальную русскую водку и коньяк. Тосты звучали один за другим, а лица товарищей офицеров становились все краснее. Полундра, тем не менее, чувствовал себя неловко в обстановке шикарного кремлевского банкета. Впрочем, ему повезло с соседом. Рядом с североморцем оказался средних лет полковник небольшого роста, на вид довольно щуплый, чем-то неопределенно напоминающий Жюль Верновского Паганеля, несмотря на свою, несомненно, восточную внешность. На груди его парадного мундира блестело несколько высших орденов, а над всеми ними, скромно так, примостилась золотая звезда героя Советского Союза. Сослуживцы называли его красивым и редким восточным именем Шамсиддин. Полундра, сам не зная почему, еще на церемонии награждения обратил внимание на этого человека. Полковник и в самом деле как-то слишком часто и пристально посматривал в сторону старшего лейтенанта. И вот теперь он как бы случайно оказался за банкетным столом рядом с Полундрой. Когда веселье за столом стало всеобщим, и офицеры перестали смущаться торжественности кремлевского банкета, Шамсиддин повернулся к нему. «Ну что, скучаешь, североморец?» – спросил он дружелюбно, глядя в глаза Полундре. «Награде не рад, что ли?» «Думаю, товарищ полковник», – отвечал Полундра. «Думаю, как судьба нелепо сложилась». «Это чем же она нелепо сложилась?» – поинтересовался Шамсиддин. «Я вот здесь сижу», – сказал Старлей. «Орден свой обмываю. А тогда ведь шанса-то у меня не было. И если бы не тот парень, который в камышах сидел и вовремя выстрелил, не знаю, и теракт не предотвратил бы, и я сам бы погиб бы по-дурацки. Тот парень, он же тоже ордена стоит, он же мне жизнь спас». «Да, Старлей», – согласился Шамсиддин. «На войне часто так случается, что собственной жизнью обязан какому-нибудь случайному стечению обстоятельств или дружеской помощи, о которой сам и не предполагал даже. «Вот-вот», — подтвердил Полундра. «И самое обидное то, я ведь так и не узнал, что это за парень. Что он там в камышах делал? Почему взялся меня защищать? Сразу-то времени не было этим заняться. Я должен был трубоукладчик разминировать. Провозился под ним больше часа, прежде чем эту мину обезвредил. Взвод охранения направили приказом на боевое дежурство. Потом-то я сунулся в те камыши, где этого парня заперинговали. Сунулся, смотрю, там лагуна. Тростник порезан да попримят. На воде масляные пятна и бытовой мусор. А его самого след простыл. Вот как». «Ничего, старлей, не отчаивайся», — отвечал Шамсиддин, хлопая Полундру по богатырскому плечу. «Может быть, еще узнаешь со временем, кто это был, и кто тебе жизнь спас, и кто вовремя о заложенной мине сообщил. Хорошо, что вовремя поверил этому сообщению. Молодец. Принимать правильное решение в критической ситуации – это тоже уметь надо». Полундра ошалела, во все глаза смотрел на щуплого полковника со звездой героя на груди. «Давай-ка лучше выпьем за того парня, который тебе жизнь спас», – продолжал Шамсиддин, будто не замечая выражения лица Полундры. «Ты будешь пить за него, а я за тебя выпью, потому как ты тоже молодец». Шамсиддин уверенным жестом налил в рюмки коньяку, протянул Полундре. Они сдвинули звенящее стекло. Заедая коньяк какой-то деликатесной снедью во множестве разложенной на столе, полковник задумчиво молчал. Полундра, даже не подумав закусить, пристально смотрел на своего соседа. «Ну что, старлей?» – по-прежнему не замечая его взгляда, спросил Шамсиддин. «Когда домой-то едешь?» «Сегодня вечером самолет», – отвечал Полундра, сокрушенно покачав головой. Этот жест Шамсиддин, однако, заметил. Спросил. «Что такое? Не рад домой вернуться?» «Рад, товарищ полковник, очень рад», – отвечал североморец. «Но тут такая дребедень вышла. Сыну своему, Андрюшке, обещал подарок привезти с Каспия, а в этой зоопарке позабыл совсем. Не знаю теперь, что и делать. Может быть, в Москве по магазинам походить, что-нибудь подыщу». Полундра полез во внутренний карман кителя, извлек оттуда фотографию, показал Шамсиддину. «А вот, товарищ полковник, моя семья». Шамсиддин внимательно посмотрел на фотографию белокурой красавицы с маленьким ребенком на руках. Улыбнулся, одобрительно кивнул. «Красивая у тебя жена, старлей. Молодец». «Так что делать-то?» – спросил североморец. «Может, потихоньку уйти нахрен с этого банкета?» Полковник посидел некоторое время, задумчиво, рассеянно вертя в руках изящную рюмку. Потом сказал. «Нет, не надо, не ходи в магазин». «Почему?» – удивился Полундра. «Сын же подарок просил привезти». «Я знаю, что надо подарить твоему сыну», – отвечал Шамсиддин. «Вот увидишь, ему понравится».